Поздравляем всех с началом Петрова поста. И в этом году он начинается с праздника Божией Матери, Спорушница грешных. Будем молиться Божией Матери, примем ее благословение на пост с памятью о том, что смысл всякого поста заключается в покаянии, в способности увидеть свой грех и получить прощение от Господа, исцелиться от всех болезней, связанных с нашими грехами. Как великим постом мы молимся главную молитву: «Господи, дай мне зреть мои прегрешения», так и в течение этого поста будем молить Господа, чтобы нам видеть, что с нами происходит, чтобы понимать, что грех – это болезнь, действительно, самое главное, это вирус, такой болезни, который присутствует в крови всего человечества, в каждом человеке, и врач души телес внимательно слушает каждого больного, приходящего к нему, выслушивает дыхание и выносит приговор. Он говорит, что твоя болезнь гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Твое сердце поражено, внутри тебя смерть. И приговор этот точный, безжалостный, ясный. Диагноз болезни – грех. Что такое грех? Мы понимаем, что такое грех, и не очень хорошо понимаем. Каждый из нас спрашивает себя, в чем я виноват, какое зло я совершил по отношению к Богу и к другому человеку. И этот вопрос наш должен стать желанием понять, что с нами на самом деле происходит. Состояние обычного человека, человека толпы, «Я богат и ни в чем не нуждаюсь», как говорит Писание. А Господь, врач души телес, говорит ему, что ты жалок и несчастен, и беден, и наг, и слеп. И вот это твое состояние, это твой грех. Будем в течение этого поста, как в течение того времени, когда мы готовились к Великому посту, размышлять о том, как важно нам прозреть духовно, увидеть свое состояние. Если бы мы были зрячими, то мы, наверное, бы были готовы следовать за Христом, бежать за Христом, как толпы неотступно следовали за Господом, когда Он ходил и проповедовал в Иудее. И подобно Вартимею, слепцу, если мы не видим своего греха, вернее, сознаем свою слепоту, мы должны бы сидеть на пыльной дороге и готовы, когда услышим внезапно, что тот, о котором говорят все мимо, проходит, закричать: «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». Вот это молитва поста и молитва всей нашей жизни, говорят святые отцы, должна быть у нас. Человек слепой и всякий человек, даже тот, кто считает себя духовно зрячим, на самом деле слепой должен научаться этой молитве. И всем своим существом, подобно этому слепцу, сидящему у дороги, всею мукою своей, всем пересохшим от жажды, ртом взывать, криком кричать ко Господу о помиловании. И когда будут нас останавливать и говорить: «Не тревожь учителя, не мешай ему, потому что он занят более серьезными делами», все равно взывать ко Господу, неотступно простирать руки в том направлении, куда Он идет, к небесному Иерусалиму, зная, что Его дорога в конце пересечется с моей дорогой, и та же самая толпа будет все делать для того, чтобы не дать нам встретиться с Господом. Та толпа, которая в мире, которая определяет общую атмосферу жизни, и та даже толпа, которая как бы хочет повлиять на средний климат церковной жизни, чтобы человек не рвался особенно так к подлинному прозрению, а удовлетворялся тем, что он имеет, исполнял все положенное и был доволен этим. Но нет, говорят святые отцы, таких расстояний, такого океана, который мог бы разделить Христа с тем, кто обращается к Нему. И подобно тому, как он приходит к этому слепцу и спрашивает его: «Что ты хочешь?» И тот от радости, не веря, что это к нему обращено, говорит: «Господи, хочу, чтобы я прозрел, чтобы никогда не случилось со мною, чтобы я уснул в смерть, никогда не отяготились очи мои такою слепотою духовной, чтобы перестать не различать свет от тьмы, чтобы никогда я не успокаивался, не свыкался с той тьмой, с тем невидением истинного света, в котором все пребывают, и я вместе с ними». Пусть эта молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», будет нашей молитвой в течение поста. Мы все знаем, что святые отцы благословляют учиться этой молитве всех христиан, не только монахов. Но пост – особенное время для научения краткой молитве, краткому призыванию Господа. И это краткое призывание да будет у нас таким, когда мы сознаем свою предельную скудость и нищету и слепоту, и бедственное свое состояние. Чтобы увидел Господь, что эта молитва истинна. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». Какой смысл в этих словах, если не добавить «помилуй меня грешного»? Одно без другого не имеет никакого значения. Если я увижу, кто я, это будет бессмысленно, бесполезно для меня. Это будет губительно для меня, если не увижу, кто Он. Поэтому и говорит нам Святая Церковь, что Господь не открывает нам наше греховное состояние, прежде чем мы узнаем о нашем Спасителе. И наше обличение другого человека в грехе должно быть уравновешено той же мудростью, какой имеет Господь к душе каждого человека. Как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, только по мере того, как нам открывается благодать Божия, благодать Спасителя нашего открывает Господь нам, как велики наши грехи. Исповедь – это же не то, что когда мы называем свои грехи, обвиняем себя. Это еще не исповедь, это не покаяние. Оно должно быть всегда связано с исповеданием нашей веры. И в древней церкви так было всегда. Этот обычай сохранился в церковном чине. Исповедание грехов – исповедание символа веры – это одно действие благодати, и одно без другого немыслимо. Вы помните, что всегда, когда у нас совершается общая исповедь по великим праздникам, запечатлевается наше покаяние, исповедание наших грехов исповеданием веры нашей в Спасителя, который пришел нас спасти. Вот будем молиться о том, чтобы одно было соединено с другим, и одна глубина была неотделима от другой. Да это и невозможно никак. И будем помнить о том, что мы живем в мире, где все более теряется чувство греха, чувство зла, где люди уже начинают отрицать грех. Это самое тяжелое состояние человека и человечества, какое только может быть. Как говорит нам апостол Иоанн Богослов о таком человеке, который говорит, что он не имеет греха, он Бога называет лживым, а себя самого праведным. Бог Отец, Бог истины и Божественный Сын, который совершил искупление наших грехов, и Дух Святой, который свидетельствует нам об этом спасении, оказываются отринутыми и лжесвидетелями в глазах такого безумия. Нет более печального состояния человека, чем невидение своих грехов и нежелание видеть свои грехи. Современный мир все более утверждает нам, что греха не существует, что все позволено, все возможно свободному человеку. И это есть действительно уже полная гибель человека. Он никогда не узнает, что такое жизнь, для которой он создан. Он никогда не узнает сладостнейший мир прощения, который Бог дает кающемуся человеку. И он никогда не узнает, что значит быть любимым Богом, когда Господь открывает свою любовь человеку, который приносит покаяние пред Господом. Человек, который отрицает существование греха, который слеп к своему греху, становится вместе с распинателями Господа, которым мешал он жить на земле так, как им хочется, и потому не нашлось ему места на земле, и потому он был отвергнут и распят. И он становится вместе с теми, которые отвергают тайну воплощения Божия, тайну «С нами Бог». Нет ничего несчастнее состояния такого человека, нет более одинокого человека, чем такой человек, нет более страшного ада, в котором он уже пребывает. Бог проходит через его жизнь, а он не замечает этого, и жизнь его близится к концу. Вот об этом будем с вами помнить, и глядя на все бедствия, которые сопутствуют сегодняшней нашей жизни, будем помнить, что эпицентром всех этих бедствий является всегда человеческое сердце. Грешное сердце, слепое ко греху, и потому не способные принести покаяние. И будем дорожить тем даром, который дается нам в церкви. Вот на каждый день Господь снова и снова углубляет возможность нашего покаяния. И то, что пост наступает, и то, что праздник иконы Спорушницы грешных, когда она молится Богу, чтобы мы увидели наши грехи, и когда она поручается пред Господом за нас, когда мы приносим покаяние. Будем помнить то, что говорят святые отцы, преподобный Исаак Сирин, когда ему говорят о человеке, который видел ангелов, и о том, кто воскрешает мертвых. Он говорит, видящий свои грехи больше, чем тот, кто воскрешает словом мертвых. Потому что видящий свои грехи, мы-то не видим своих грехов по-настоящему. Он видит крест Христов. И, значит, он причастен воскресению Христову. Он уже причастен воскресению Христову. Он прежде воскресения Христова в воскресении пребывает. Он больше того, кто словом воскрешает мертвых. И велика милость Божия для тех, кто видит свой грех, переживает свой грех, мучается как самым великим несчастьем, состоянием греха. И не жалеет никаких сил, и обещает Богу не пожалеть ничего, только не допустить никогда этого греха. Только такому человеку Господь открывает его подлинное состояние все глубже и глубже. А тот, кто живет по течению, тот, кто привыкает к общему грязному потоку внешней жизни или в церкви привыкает к среднему уровню, тот все более и более теряет это чувство греха. Мы вступаем в Петров пост, помним, как началось обращение апостола Петра: «Выйди от меня, Господи, отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный», говорит апостол Петр. «Петре, откуда ты знаешь глубины жизни? Неужели ты уже сошел раньше времени в глубину твоего греха, когда ты отречешься от Господа? И неужели раньше времени тебе открывается слава Господня, которая даруется человеку кающемуся, когда восстанавливает Господь его не только в прежнем достоинстве, но дарует всю свою славу и достоинство своего служения?» Уже с самого начала призвания апостол Петр своей чистотою удивительной души постигает, что здесь присутствует сила в призывающем его, которая неизвестна человеку. Сила такой правды, такой чистоты, такого добра, такой жизни, перед лицом которой человек не может не исповедать себя грешником. И подобно разбойнику благоразумному, который на кресте сказал самые удивительные слова, самые главные слова, какие мы должны всегда говорить, глядя на то, что с нами происходит во внешней нашей жизни и видя наше плачевное духовное состояние: «Мы достойные по делам нашим приемлем, а Он, прибавлять к этому исповеданию непременно, ни единого зла сотворил, исповедовать эту правду Божию». И тогда Господь скажет, что эта правда Его, Господня, совершается им ради того, чтобы она стала нашей правдой. И тот рай, который Он открывает свою правдою, принадлежал нам. Так велика тайна покаяния. Господь призывает самых великих своих святых, и святого апостола Петра, и первого вводит в рай разбойника благоразумного, и первым является по своем воскресении святой Марии Магдалине, из которой он изгнал 7 бесов, то есть полноту всякого греха, какая только может быть в человеке, с тем, чтобы никто не отчаивался в своих грехах и знал, что Господь – имя Божие, Спаситель человеков. И Он всегда потому Бог, что Он спасает нас от греха. И в древних патриарках мы читаем удивительную тайну приобщения святых отцов этой глубочайшей истине познания собственных грехов и силе Божьего милосердия. Святые отцы, пустынники, когда они видели какого-нибудь человека, впавшим в грех, тем более зная, что этот человек изо всех сил старался сражаться с грехом, они никогда не спрашивали его, как с ним это произошло, но воспринимали это как свою собственную беду и оплакивали вместе с ним это горе и приносили свою молитву ко Господу за этого человека. «Бездна бездну призывает», — говорит Псалом. «В бездне греховней валяйся. Милосердие твоего призываю бездну». Бесконечно большую бездну милосердия, чем все наши грехи. Если бы, говорят святые отцы, у тебя были грехи всего человечества, вместе взятые, то и тогда ты не должен был бы отчаиваться, потому что Господь взял грехи всего мира и пригвоздил их на кресте. Важно увидеть, что есть у тебя на самом деле все эти грехи, потому что ради тебя Господь совершил все. И ради тебя, Божия Матерь, двумя руками пречистыми держит руку Бога-младенца, и ради тебя у креста молится за весь род человеческий, за разбойника благоразумного. Благодаря молитве, может быть, Божией Матери, он произносит это исповедание всей Церкви, первого человека, входящего в рай. И мы будем молиться и в течение поста Петрова, и дай Бог всегда этой молитвою: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй меня грешного. Аминь».